Глава шестая. Когда звонок пробудил его ото сна, было еще темно. Сначала Рикардо подумал, что это будильник. Потом вспомнил, что у него выходной. Циферблат цифровых часов на прикроватной тумбочке показывал 5:43, среда, 14 мая. Нащупывая телефон, продолжавший трезвонить, меценатор пытался вернуть разуму хоть какую-то талику ясности. «Алло», — пробормотал он, проводя рукой по лицу. «Инспектор, это офицер Минетти. Простите, я разбудил вас?» «Нет, то есть да, но это уже не имеет значения. В чем дело, Минетти?» «Простите еще раз, но вы приказали нам немедленно предупредить вас, если...» Меценотто подтянулся и рывком сел на краю кровати. «Вы нашли мертвое животное? Это собака?» «Да, но откуда вы знаете?» «Где?» «В зале ожидания». «Вы сейчас там?» «Да, мы с офицером Чирулло нашли ее несколько минут назад». «Слушайте меня внимательно, Минетти. Охраняйте территорию. Никого не пропускайте и ничего не трогайте. Я имею в виду, что это настоящее место преступления, так что ведите себя соответственно. Я скоро буду». Он торопливо натягивал на себя одежду, которую оставил на стуле накануне вечером, когда услышал, как Аличи пошевелилась в постели. «Кардо», — пробормотала она сдавленным от сна голосом, — «что ты делаешь? Который час?» «Еще рано, спи дальше. Я ухожу, у меня срочные дела по работе». «Но у тебя же выходной. Ты обещал мне». «Я знаю, знаю. Прости, Али. Прости, но мне действительно нужно идти». Не прошло и получаса, как шаги Рикардо Меценотто уже отдавались эхом в огромном и малолюдном в этот час вестибюле билетной кассы, когда он поднимался по двум лестничным пролетам на уровень платформы. Последствия пропущенного завтрака давали о себе знать. В животе у него бурчало, а в голове все еще был туман. Как только Рикардо вышел из головного туннеля, он повернул налево и чуть не столкнулся с генералом, который вскочил на ноги и отдал ему обычное воинское приветствие. Рикардо проигнорировал его. Сейчас у него действительно не было времени. Согласно полученным указаниям, офицеры Чирулло и Минетти стояли на страже у входа в зал ожидания. Они наблюдали за его приближением с легким недоумением на лице. Им было непривычно видеть его в штатском, а в таком виде, со всклокоченными волосами, щетиной, в потрепанных военных брюках и распахнутой черной куртке поверх футболки Sex Pistols, он, должно быть, производил на них сильное впечатление. «Итак, что тут у нас?» — спросил Рикардо своих сотрудников, приветствовав их кивком. Отвечать на вопросы было поручено молодому Минетти. Несмотря на то, что он был всего лишь новичком, Меценотто считал его довольно проницательным и умным. Со временем он станет отличным полицейским. «Доброе утро, инспектор. Мы заметили собаку на полу в зале ожидания во время обхода, а именно в 5:34. Я не могу назвать породу, вероятно, дворняга, но она, несомненно, уже была мертва. Ранения те же самые, о которых вы нам рассказывали. Ампутированные лапы и разорванный живот». Он сделал паузу, затем немного неловко добавил. «Послушайте, мы сделали то, что вы нам сказали, но мы поняли, что начальник недоволен тем, что мы продолжаем заниматься этим вопросом. В данном случае мы не хотели бы иметь проблем». Одной из вещей, которых опасался Меценотто, узнав, что слух о разглагольствованиях дал массу распространился по секции, было то, что патрульные не будут чувствовать себя обязанными выполнять приказы, которые он отдавал им в отношении убийств животных. Но Минетти был одним из офицеров, сопровождавших его в вылазке против Ультрас, и с тех пор всегда относился к нему с большим уважением, если не с откровенным восхищением. Рикардо должен был быть благодарен ему за то, что тот, несмотря ни на что, следовал его указаниям. «Не волнуйся, если вас спросят, скажите, что лишь выполняли мои приказы. Я беру на себя всю ответственность», — заверил он их. «Прибыв на место, заметили ли вы кого-нибудь рядом с местом происшествия?» «Нет, инспектор, никого». «Свидетели?» Нет, по крайней мере, не то чтобы... На одной из скамеек лежал человек. Иммигрант-марокканец. Но он спал мертвецким сном и ничего не заметил. Мы сами потратили добрых 5 минут, чтобы разбудить его. Где он? Я хотел бы поговорить с ним. Офицер Минетти сокрушенно уставился на носки своих ботинок. Мы отпустили его. Но он ничего не видел, я почти уверен. Почти. Несмотря на то, что ему так этого хотелось, меценотто воздержался от того, чтобы отругать его. В конце концов, он не мог винить Минетти в том, что тот не мог относиться к этому делу совершенно серьезно. В любом случае, что сделано, то сделано. Ладно, не бери в голову. А теперь иди в диспетчерскую и посмотри, можно ли извлечь что-нибудь полезное из камер наблюдения. Ты же, Чирула, останешься здесь, на страже, — сказал Рикардо и переступил порог зала ожидания. Мягкий рассеянный свет, проникающий через световой люк, смягчал строгие линии мраморных панелей на стенах и темных деревянных скамеек. Труп животного лежал в центре пустого и безмолвного зала на холодном мраморном полу. Это было первое относительно неповрежденное место преступления, которое удалось осмотреть инспектору, и он знал, что должен максимально использовать эту возможность. Хотя без команды криминалистов, оснащенной всем необходимым оборудованием для проведения технических исследований и поиска, это будет непросто. Меценотто сразу же заметил 4 почти полностью сгоревшие свечи, окружавшие тело. Это что-то новое. Или свечи были там и в предыдущие разы, но ни он, ни кто-либо другой не замечал их. Вот одна из первых вещей, которую он должен попытаться выяснить. Рикардо достал из кармана куртки маленький цифровой фотоаппарат Аличи, который взял с собой, и, чувствуя себя немного по-идиотски из-за инсценировки этой пародии на судебный досмотр, под недоуменным взглядом стоящего на страже у входа в зал офицера Чирулла, начал фотографировать сцену с разных ракурсов. Когда ему показалось, что он сделал достаточно фотографий, меценотто присел на корточки перед собакой и надел одноразовые перчатки, которые носил с собой вместе с несколькими герметичными мешками для сбора улик. Сначала он взял 4 свечных огарка и, потушив их, засунул в такое же количество пластиковых пакетов. Затем внимательно осмотрел пол вокруг, но не нашел ничего, что стоило бы собирать. Отпечатков обуви Рикардо разобрать не смог. Возможно, криминалисты смогли бы их обнаружить, но сам он ничего не мог с этим поделать. Не было видно даже пятен крови. Он не отказался бы от возможности просветить мраморные плиты, чтобы выделить невидимые невооруженным глазом следы крови. Но и сейчас одно было бесспорно. Это животное умерло не в зале ожидания, иначе крови было бы много. В соответствии с тем, что, как он уже установил, является образом действия убийцы, собака была убита в другом месте, а затем помещена сюда. Меценотто сосредоточил свое внимание на трупе. Собака. Длинношерстная. Черно-белая, пятнистая. Метис среднего размера. Лежала на боку. По ее крайней худобе можно было предположить, что она бродячая. Голова конической формы. Квадратная морда и длинные гибкие уши смутно напоминали сеттера. Судя по ее прищуренным глазам и разинутой пасти, она должна была испытывать невыразимую боль. «Этот сукин сын», — со злостью подумал Рикардо, — «наверняка пытал и калечил ее, пока она была еще жива». Густая шерсть животного была измазана какой-то желтоватой землей. Меценотто никогда не задумывался над этой деталью, но, кажется, вспомнил, что и у кошки, которую он видел между рельсами, и у той, что была у фонтана возле станции, шерсть была испачкана одинаково, в чем-то желтом. Это может быть полезной уликой, возможно, дающей подсказку о том, где были убиты животные. Поэтому Рикардо подобрал пучок грязной шерсти и сложил его в мешок. Тронув тело, он заметил, что оно было холодным, а мышцы казались расслабленными. Инспектор знал, что трупное окоченение у людей обычно проходит в течение нескольких дней. Не зная, сколько времени это может занять у животного такого размера, Он, однако, предположил, что смерть наступила не менее чем за 24 часа до этого. После этого продолжил осмотр ран. Это была резаная рана с ровными краями, нанесенная с помощью чрезвычайно острого лезвия, аккуратно и мастерски. Рикардо не стал бы утверждать, что преступник обладает специальными техническими знаниями в этой области, но дело свое он явно знает. С деликатностью и осторожностью меценота раздвинул края раны на груди. Достаточно, чтобы увидеть, что сердце удалено. Он придирчиво осмотрел все тело собаки, но кроме тех ран, что потребовались для отсечения лап и вырывания сердца, других не было. Никаких, даже царапин. Он снова ощутил разительный контраст между общим впечатлением дикой свирепости этих убийств и леденящей душу холодности, с которой они были совершены. Никаких признаков чрезмерной жестокости. Каждый удар, наносимый животному, был строго функциональным и, казалось, служил конкретной цели. Стал бы садист, получающий удовольствие от страданий своих жертв, вести себя подобным образом? У меценотта были серьезные сомнения по этому поводу. Нет, что-то не сходится. Но что именно? Что ускользает от него? Рикардо встал и потянулся, разминая затекшую спину после долгого пребывания в скрюченном состоянии. Затем сделал несколько шагов назад, чтобы иметь возможность видеть картину в целом. Несколько минут он оставался погруженным в созерцание, пытаясь очистить свой разум. А его глаза впитывали каждую деталь того, что было перед ним, не фильтруя ее через интерпретации или догадки. Постепенно к нему пришло осознание того, что он совершил фундаментальную ошибку. До сих пор он смотрел на эти убийства своими глазами, а не глазами убийцы. Он позволил себе быть ослепленным их чудовищностью, убедив себя, что это ключ к их пониманию, и поместил их в раздел серийных убийств, потому что уже был с ними знаком. Однако он ошибался. Для тех, кто убивал этих зверей, насилие было средством, а не целью. Причинение боли не доставляло изуверу особого удовлетворения. Он делал это лишь в той степени, которая была необходима для достижения его целей. Но каких? Ответ, пусть и нечеткий, появился у него в тот самый момент, когда Рикардо задал себе этот вопрос. Потрошение, удаление сердца, увечье должны были быть частью ритуала. Животные были убиты во время некой церемонии, типа жертвоприношения или чего-то в этом роде. Да и наличие свечей указывало в этом направлении. Если все было так, меценотта шел по следу не начинающего серийного убийцы, а одного или нескольких последователей какой-то секты или культа. Что это могло быть? Сатанизм? Черная магия? Рикардо не знал этого так же, как не знал, почему после жертвоприношения они не избавлялись от тела, а просто бросали их где-то на территории вокзала. Чтобы их нашли? Словно они хотели послать сообщение? Если да, то какое значение это могло иметь? Единственное, что он мог придумать, эти действия — предупреждение или угроза. Но кому? Меценотта почувствовал, как у него закружилась голова. Было слишком много вопросов и почти никаких ответов, миллион сомнений и очень мало фактов. Однако в одном он по-прежнему был уверен — адресат сообщений пока не получил их. А что вы делаете, если кто-то вас не слушает? Вы повышаете голос до тех пор, пока на вас не обратят внимания. Именно поэтому они убивают все более крупных животных. Может ли он исключить, что для того, чтобы их воспринимали всерьез, они пойдут на то, чтобы приносить в жертву людей? Ни в коем случае. Кто бы ни стоял за этим, он не шутит и не остановится, пока не достигнет своей цели, чего бы ему это ни стоило. Не было бы ничего, на что он не был бы готов пойти ради достижения этой цели. Меценотта чувствовал это, знал это. Ему нужно было узнать больше, но своими силами он не смог бы продвинуться дальше. За время работы в мобильном отделе Рикардо усвоил одну вещь. Если в деле об убийстве и есть сундук с драгоценными следами и уликами, которые часто могут дать решающий толчок расследованию, то это тело жертвы. Однако в одиночку он никогда не смог бы заставить его раскрыть все свои секреты. «Остается только одно», — решил он, заставив замолчать тоненький голосок в своей голове, как только тот попытался открыть рот. «Это был не самый надежный план», — нехотя признал меценаты, но другого выхода не было. Если, конечно, он не смирится и не сложит руки. А он не собирался этого делать. «Чарула, окажи мне услугу», — обратился Рикардо к стоявшему на пороге офицеру, который к этому времени был занят тем, что не давал пассажирам, которые снова начали толпиться на вокзале, пройти в зал. «Найди большой целлофановый пакет и принеси его мне, быстро. А еще скотч». «Инспектор, но где мне их найти?» «Да откуда мне знать? Прояви творческий подход. Попробуй спросить в каком-нибудь магазине или баре. Давай, пошевеливайся. Я не могу ждать тут целый день». Прошло около 20 минут, когда меценаты, оставив агента Чарула приводить в порядок зал ожидания перед возобновлением доступа, направился к офису Полфера с собакой, завернутой в целлофан под мышкой, не обращая внимания на взгляды, которые бросали на него люди, когда он проходил мимо. Инспектор был полон решимости убедить комиссара Далмассо дать ему разрешение на вскрытие тела и проведение обширных лабораторных исследований. Тоненький голосок в его голове уныло вздохнул. Меценотто надеялся пробраться внутрь и устроить засаду у кабинета начальника, пока его никто не увидел, а затем дождаться подходящего момента, чтобы встретиться с комиссаром лицом к лицу. К сожалению, все сложилось иначе. Этот идиот Чарула, должно быть, позвонил по телефону, сообщая о его прибытии, потому что сразу за дверями секции его ждал приветственный комитет в составе Карбоне, Лупо, Тарантино и других офицеров. «Эй, меценаты, что у тебя там за фигня?» — воскликнул Карбоне с ухмылкой на своей мерзкой физиономии. «Не твое собачье дело, извини, я спешу». Рикардо попытался проскользнуть в коридор, ведущий в комнату офицеров. Но Карбоне стоял перед ним, преграждая ему путь, поддерживаемый своими прихлебателями, жевавшими, как обычно, жвачку. Тарантино, который был ниже ростом, с насмешкой надул пузырь, но сделал что-то не так, потому что тот лопнул, облепив жвачкой все его лицо. «Да-то я смотрю, ударился во все тяжкие», — насмешливо заметил Карбоне, вызвав одобрительные смешки присутствующих. «Чего? Фоток тебе мало. Натуры захотелось». «Очень остроумно. Может, я пройду?» — сказал меценаты, стараясь не потерять самообладание. «Ну давай, скажи мне, я сейчас помру от любопытства. Ты с ними там что?» Он осклабился. Лупо, Тарантино и остальные с удовольствием хихикали, а Карбоне, самодовольный и злорадный, таращился на него. И снова его нос был в нескольких сантиметрах от меценаты. И опять же искушение втащить ему в рыло было практически непреодолимым. Но Рикардо овладел собой, просто оттолкнув его плечом, чтобы пройти мимо. Застигнутый врасплох, Карбоне потерял равновесие и не упал только потому, что ударился спиной о стену. «Куда ты пошел, извращенец? Я еще не закончил с тобой!» — вопил он, преследуя меценаты по коридору. Догнав Рикардо на пороге комнаты офицеров, он вцепился ногтями в его плечо, заставив обернуться. Тем временем, привлеченные суматохой, еще несколько полицейских появились у дверей кабинетов, чтобы поглазеть на это зрелище. Многие хихикали, предвкушая разборку между этими двумя, которая уже давно витала в воздухе. Уголком глаза меценаты заметил среди них Нину Спада. Однако она не улыбалась. Карбоне схватил его за ворот куртки и притянул к себе. «Я заставлю тебя засунуть свое гребаное высокомерие куда подальше, меценотто!» — прошипел он, забрызгав слюной все лицо Рикардо. Ты просто хренов дятел, и даже форму больше носить не имеешь права. «Давай, придурок», — ответил Рикардо низким, смертельно спокойным голосом, глядя ему прямо в глаза. «Ну же, ударь меня первым, здесь, на глазах у всех. Тогда ничто не помешает мне уделать тебя». Мануэль Карбона, должно быть, увидел что-то в глубине его глаз, что-то, что испугало его, потому что он отпустил руки и сделал шаг назад, внезапно почувствовав себя неуверенно. «Какого черта здесь происходит? Что за шумиха?» Вдруг раздался голос. При виде комиссара Далмассо, появившегося в конце коридора в шинели и с портфелем в руке, все разбежались, оставив наедине Меценота и Карбона, по-прежнему стоящих лицом друг к другу. Далмассо посмотрел сначала на одного, потом на другого, потемнев лицом. При этом он не упустил из виду завернутый пакет, который Рикардо все еще держал под мышкой. «Суперинтендант Карбоне, разве вас не ждет работа? Убирайтесь! Что касается вас, инспектор Меценота, пройдемте со мной», — сказал он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Пока комиссар с нарочитой медлительностью вешал шинель на вешалку и открывал портфель, доставая какие-то документы, Меценота, закрыв за собой дверь, нервно искал глазами место, куда можно было бы положить свой жуткий сверток. За неимением лучшего, в конце концов, положил его на стул напротив стола, оставаясь стоять в ожидании, пока руководитель решится что-то сказать. Закончив раскладывать свои вещи, Далмассо, вместо того, чтобы опуститься на вращающийся стул, присел на краешек стола и вздохнул. «Меценота, ну что же мне с вами делать?» — сказал он, проведя рукой по лбу, чтобы убрать прилипшие к нему волосы. «Комиссар, я могу объяснить. Сегодня утром...» «Кстати!» — перебил его Далмассо. «Как я понимаю, у вас сегодня выходной. В таком случае что вы здесь делаете? Да еще и в таком виде!» — добавил он, намекая на гражданскую одежду Рикардо. «В деле о погибших животных произошли изменения. Патруль обнаружил еще одно животное, я просто хотел поговорить с вами об этом». «Помимо того, что я не стал бы называть это делом, я думал, что ясно дал вам понять, я не хочу, чтобы вы продолжали тратить на это свое время. Или я недостаточно ясно выразился?» «Да, это правда. Но, возможно, он не учел, что... Я, понимаете... Я имею в виду...» Заикаясь, пробормотал Меценота, несколько раз пытаясь сформулировать идею и за несколько минут проиллюстрировать своему раздраженному начальнику новые выводы, к которым он пришел. Рикардо не ожидал, что их разговор будет проходить именно так. «Я был неправ, комиссар. Я думал, что человек, убивающий этих зверей, потенциальный серийный убийца. Но он не наслаждается страданиями своих жертв, он просто следует ритуалу, похоже. Мы имеем дело с членом какого-то культа. Возможно, это сатанист, я думаю, что он оставляет трупы в качестве какого-то предупреждения или угрозы кому-то здесь, на вокзале. В любом случае, риск того, что он начнет убивать людей, на мой взгляд, остается высоким. Он настроен серьезно и не остановится, пока не получит то, что хочет». «Сначала серийный убийца, а теперь сатанинский культ. Вы хоть сами себя слышите, Меценотто? Как кто-то может воспринимать это всерьез?» Далмассо сделал паузу, затем продолжил более спокойным, почти отцовским тоном. «Послушайте, я могу понять вас. Вы испытываете большой стресс из-за судебного процесса, в котором участвуете. Плюс явно расстроены из-за того, что вас держат на вторых ролях, а вы к этому не привыкли. Но этим фиглярством... вы не вернете былого, уж поверьте. Более того, скажу я вам, все ваши надежды лопнут, как воздушный шарик. Шарик полный дерьма. Я понятно выражаюсь?» «Прошу вас, послушайте меня. Дайте мне хотя бы возможность проверить, обоснованы ли мои опасения. Разрешите начать расследование. Позвольте мне провести вскрытие собаки». «Что? Мне что, теперь ходатайствовать перед прокуратурой, чтобы вам позволили преследовать каких-то придурков, подражающих сатанистам, с их ритуальной хренью? Черта с два! Почему вы такой упрямый, меценатты? Учитывая вашу ситуацию, вы пока неплохо справляетесь, и я доволен вашей работой. Не надо все портить. Наберитесь терпения, и вы увидите, что вскоре все само собой наладится. Комиссар, вы не понимаете. Я не понимаю! Взорвался Далмассо, стукнув кулаком по столу. Если кто и не понимает что-то, так это вы, меценатте. Я радушно принял вас здесь и до сих пор всегда относился к вам с вниманием, потому что доктор Вентури, которого я очень уважаю, попросил меня об этом в качестве личного одолжения. Но мое терпение имеет пределы, и если это будет продолжаться, я буду вынужден применить к вам дисциплинарные санкции. Вы слышали меня, инспектор? Возьмите себя в руки, пока не стало слишком поздно. Меценатто попытался было что-то ответить, но понял, что это бессмысленно, и сдался. Все пошло не так. Теперь уже не было никакой возможности исправить ситуацию. «Отлично!» — воскликнул Далмассо в ответ на его молчание. «А теперь уходите! Убирайтесь и уберите отсюда это дерьмо!» — добавил он, указывая на лежащую на стуле собаку, казалось, укоризненно и печально, смотрящую на комиссара остекленевшими глазами сквозь свой полиэтиленовый саван. Включенный на максимальную громкость динамики хай-фай, на покупку которых он пожертвовал свою первую полицейскую зарплату, изрыгали музыку, как вулкан, раскаленную лаву. «Sitting here like a loaded gun, waiting to go off. I've got nothing to do but shoot my mouth off». Песню группы Black Flag. Пенящийся от ярости голос Генри Роллинза был разорванным, судорожным криком, который парил на колотящейся ярости ритмов и мучительных гитарных рифов, как на диком родео. Меценатто, сидя на своем диване, обхватив голову руками среди оглушительного грохота, все еще проклинал себя за катастрофу, в которой он был виноват. Еще одну из многих. Он был один дома. Аличи, должно быть, отправилась на выставку, на которую Рикардо должен был сопровождать ее в то утро. Если память ему не изменяла, она собиралась в галерею, а вечером ее ждал деловой ужин. Впереди у меценатто был длинный пустой день, который он потратил на самобичевание и жалость к себе. «I know the world's got problems. I've got problems of my own. Not the kind that can't be solved with an atom bomb». От яростных ритмов «гимми-гимми-гимми» вибрировали стекла в гостиной, а в животе у него урчало. Он знал, что скоро старик внизу начнет стучать метлой по потолку, но в этот момент ему была совершенно необходима вся та притупляющая сила, которая несла в себе эта музыка. И если Рикардо не надел наушники, то не по злому умыслу. Он слишком хорошо чувствовал разницу между музыкой, ограниченной наушниками, и ничем не скованной. Музыка в наушниках была только для ушей, но никак не для всего тела. Сколько бы меценатто ни ломал голову, он не мог найти решение. Он чувствовал, что зашел в тупик. Его информаторы не обнаружили ничего действительно полезного, и отныне он больше не мог рассчитывать на патрульных. Без ответов, которые могли бы дать ему вскрытие и лабораторный анализ, шансы продвинуться в расследовании были близки к нулю. А затем ни с того ни с сего он кое-что вспомнил. Вернее, кое-кого. И снова начал ругать себя, потому что если бы это пришло ему в голову раньше, он мог бы избежать всей этой неразберихи с Карбоне и Далмассо. Во время расследования дела убийцы с кольцевой дороги Рикардо познакомился с экспертом из регионального управления судебно-экспертной службы, который входил в состав команды по борьбе с преступностью. Джакомо Кардини был примерно одного с ним возраста и приятным веселым парнем. Не то чтобы они стали лучшими друзьями, их отношения не выходили за рамки нескольких кружек пива после работы. Но Джакомо был одним из немногих коллег, выразивших явную и убежденную солидарность с ним во время скандала с коррумпированными полицейскими. Рикардо давно не получал от него никаких известий и не знал, сможет ли тот помочь, но попробовать попросить его все же было не лишним. Меценотто встал с дивана, вынул из проигрывателя диск Black Flag и нашел номер Кардини в списке номеров мобильного телефона. «Привет, Джакомо! Сколько лет, сколько зим!» «Рикардо Меценотто! Вот это сюрприз! Как дела?» «Я знаю, что на предварительном слушании все дела были переданы в суд. Я считаю, это успех, приятель. Ты должно быть счастлив». «Я буду рад, когда со всем этим будет покончено». «Да уж, наверняка. Ты ведь сейчас на железной дороге? Как тебе там? Нормально?» «Можно задать тебе вопрос на засыпку?» «Слушай, приятель, мы как-нибудь обязательно где-нибудь выпьем, и я тебе все расскажу, но, признаюсь, звоню я не за этим. Мне нужна твоя помощь. Очень нужна. Позарез». «Сделаю, что смогу, если смогу, конечно. Излагай». «Так вот, я тут занимаюсь одним делом, скажем так, неофициально». «Неофициально?» «Вопреки приказу моего начальника. И мне необходимо провести осмотр тела». «Трупа? Ты же это не всерьез, да?» «Речь идет о собаке. Кто-то уже давно жестоко убивает животных на вокзале, и, боюсь, скоро начнет убивать людей. Слушай, я бы не спрашивал, если бы это не было важно, понимаешь?» «Ну, собака — это совсем другое дело. И потом, в том деле с синей бородой тебя не слушали, а ты был прав. Так что да, можешь на меня рассчитывать». «Премного благодарен. А, и еще, надо будет вскрыть псину». «Ну, это решаемо. В поликлинике есть одна дама-патологоанатом, которая просто до смерти хочет со мной встречаться. А это значит...» — весело добавил Джакомо. «Что мне придется принести себя в жертву ради этого дела». «Надеюсь, это не слишком большая жертва». «Не парься, она милашка. А что мы ищем? Ну, для понимания». «Понятия не имею, вот в чем проблема. Мне нужно знать все, о чем может рассказать это тело». «Тогда проведем полный осмотр. Это займет некоторое время, но это выполнимо. Принеси мне собаку рано утром, когда здесь еще не так много людей, и я сразу же приступлю к работе». «Завтра? А сегодня никак нельзя. Она, понимаешь ли, лежит в моей ванне, замотанная в целлофан». «Мне очень жаль, но абсолютно никак. Завтра утром. А пока держи ее в холоде. Ладно?» Ее мобильник провибрировал в кармане новым текстовым сообщением, как раз в середине пары по анатомии. Прочитав его, Лаура собрала свои вещи, попрощалась с парой подруг, извинившись, что не может пообедать с ними, и поспешно вышла из аудитории. В сообщении говорилось: «Мы можем встретиться, Соня». Лаура перезвонила ей, как только оказалась в коридоре факультета. «Соня, признаюсь, я не надеялась снова получить от тебя весточку. Как ты?» Голос, ответивший ей, казалось, раздавался из могилы, настолько он был тихим и нерешительным. «Мне нужно поговорить с тобой. Ты говорила, что сможешь помочь. Ты ведь не передумала, правда? Прошу, скажи, что поможешь». «Конечно, успокойся. Когда ты хочешь, чтобы мы с тобой встретились?» «Сейчас, как можно скорее. Артана нет, но он скоро вернется, и тогда я не знаю, когда еще смогу». Они встретились в баре на улице Лепетит, расположенной сбоку от улицы Витрувио, недалеко от пансиона, где жили Артан и Соня. Это было голое и довольно обшарпанное заведение, которым управляли китайцы. Когда Лаура вошла, Соня уже была там. Она сидела за маленьким столиком в самом укромном углу зала, рядом с дверью туалета. Вместо обычной тюлевой юбки на ней были черные джинсы. Майка, видневшаяся под кожаной курткой, демонстрировала, что с прошлого раза девушка похудела еще больше, если это вообще было возможно. Ее розовые волосы были растрепанными и грязными. Опухшие и покрасневшие глаза ясно говорили о том, что Соня много плакала. В целом она выглядела такой истощенной и унылой, такой хрупкой и одинокой, что Лауре пришлось на мгновение укрепить свою психическую защиту, прежде чем подойти к ней. Если она позволит себе быть подавленной унынием, излучаемым Соней, настолько явным, что ей, Лауре, не нужен был дар, чтобы заметить его, она не сможет ей помочь. Лаура заказала чай для себя и еще одну колу для Сони. Затем взяла ее руки в свои и спросила. «Что случилось?» «Я больше не могу это терпеть. Я не знаю, что мне делать, я хочу умереть». «Не говори так. Это правда. Сегодня утром, после того, как Артан ушел, я увидела в ванной его бритву. Одну из этих, старомодных, ну знаешь, похожих на складные ножи, но очень острых. Я чувствовала себя такой уставшей и отчаявшейся. Я подумала о том, что пора кончать со всем этим дерьмом. Я хотела перерезать себе вены, но не смогла. Смотри». Она протянула Лауре левую руку. На запястье были три красные линии, длинные и тонкие. Соня действительно пыталась несколько раз, но не нашла в себе мужества взрезать вены. «Тебе даже задумываться не следует о таких вещах, Соня. У тебя еще вся жизнь впереди, просто нужно найти в себе силы вернуть ее. И в этом центр может тебе помочь, как я уже говорила. Но ты должна мне все рассказать». И тогда Соня начала говорить. И подобно плотине, рухнувшей под огромным давлением воды, которую она сдерживала слишком долго, выплеснула все. Рассказала всю свою жизнь во всех ее мрачных и гнусных подробностях. В итоге Лаура была одновременно тронута, шокирована и возмущена. У Сони Николози было безмятежное, если не совсем счастливое детство. Ее родители, мать была учительницей начальной школы, отец клерком, не купались в золоте, но и не бедствовали. Сколько Соня себя помнила, она всегда любила танцевать. Ей хотелось быть похожей на танцовщиц, выступающих на телевидении. Она мечтала выступать в чудесных ярких костюмах, сверкая перед камерами. Затем компания, в которой работал ее отец, обанкротилась, и жизнь Сони начала рушиться вместе с ее мечтами. Поначалу он изо всех сил пытался найти другую работу. Не добившись успеха, перестал выходить из дома и запил. Отец пил часто, слишком. Казалось, он жил только ссорами с женой. У него также появился совершенно новый интерес к своей дочери, которой в то время было 14 лет. Она была зрелой для своего возраста, ее тело уже было женским, оформившимся. Соня знала об этом и была в восторге, потому что наконец-то стала похожа на танцовщиц, которыми восхищалась по телевизору. Отец же стал смотреть на нее как-то странно, с мрачной и обиженной настойчивостью. Он задавал ей множество вопросов о том, что она делает и с кем встречается, когда выходит на улицу, с нездоровым любопытством обсуждая ее отношения с мальчиками. Она говорила, что ничего не происходит, в то время ей было нечего скрывать. Но все ее ответы неизменно разбивались о гримасы отвращения. Однажды ночью, открыв глаза, Соня увидела, как он сидит на краю ее кровати, тихий и молчаливый, будто окаменелый. Она притворилась, что все еще спит, и вскоре отец ушел. Эти визиты, как она обнаружила, повторялись в точно определенное время каждую ночь. Конечно, это было странно. Но в глубине души Соня не думала, что в этом есть что-то плохое, и через некоторое время почти перестала обращать на это внимание. Пока ее отец не начал делать с ней что-то и требовать, чтобы она делала это с ним. Ей никогда не приходило в голову ничего подобного, и Соня, не совсем понимая происходящее, лишь смутно догадывалась о том, что отцы не занимаются ничем таким с дочерьми. Парализованная стыдом и страхом, она какое-то время терпела, не реагируя. В первый раз, когда нашла в себе силы попытаться сопротивляться, отец наклонился над ней и, уставившись на нее пустым, сомнамбулическим взглядом, сказал ей ровным, ужасно спокойным тоном, что она не должна возражать. «Сделай она это. Расскажи хоть одной живой душе о том, что он с ней делает, он убьет ее и мать заодно, а потом покончит с собой. Жизнь дома для Сони превратилась в ад. Она плохо спала и мало ела, худела все больше и больше и взяла за привычку проводить как можно больше времени вне дома. Девочка из школы танцев познакомила ее с компанией старших мальчиков, которые встречались в парке Ламбро. Там происходило много всего, и Соня далеко не сразу осознала, чего именно. А затем втянулась. От косячков она вскоре перешла к героину. Некоторое время просто нюхала его, а затем начала вводить в вену. Наркотики помогали ей, притупляя боль, благодаря чему Соне было легче переносить ежедневные домогательства отца. Но ей требовались все новые и новые дозы, и денег уже не хватало. Она начала воровать деньги на продукты, красть купюры из кошелька матери и бумажника отца, затем обнаружила, что есть мальчики, готовые платить ей за то, чтобы она уединялась с ними в туалете средней школы. Когда отец изнасиловал ее в первый раз, ей только исполнилось 16 лет. На следующий день Соня убежала из дома. Она была несовершеннолетней и прекрасно осознавала, что должна быть осторожна. Если бы ее поймали, то отправили бы в какое-нибудь учреждение или, что еще хуже, вернули бы родителям. Когда Соня появилась на центральном вокзале, она сразу поняла, что это подходящее для нее место. Легко было остаться незамеченной в общей суматохе, да и с героином и деньгами, чтобы купить его там, проблем не было. Она стала «скво», как называли молодых девушек-наркоманок, вынужденных продавать себя, чтобы заработать на дозу. Ночью Соня оставалась с парнями, которые сами ее находили, или спала в стоящих поездах. Эта жизнь была отнюдь нелегкой, да и приятной ее назвать было сложно. Но все же там было лучше, чем дома. И поначалу Соню все устраивало. Пока однажды в одном из этих поездов ее не избили и не изнасиловали трое марокканцев. После этого она больше не могла чувствовать себя спокойно, ей все время было страшно. Именно это побудило ее связаться с Артаном, у которого она часто покупала товары, который преследовал ее некоторое время. Какое-то время все шло гладко. Артан, конечно, не был прекрасным принцем, но относился к ней достаточно хорошо, наркотики водились всегда, ей больше не приходилось заниматься проституцией. Однако в какой-то момент албанский наркоторговец попал в беду и оказался в долгу у очень опасных людей. Он убедил ее вернуться к проституции, чтобы помочь ему собрать деньги. Только даже выплатив долг, не захотел, чтобы она остановилась. За это время Артан нашел круг высокопоставленных людей с особыми вкусами. Среди них были предприниматели, состоятельные чиновники, футболисты и люди шоу-бизнеса. Эксклюзивный клуб любителей групповухи, готовых выложить немалые суммы за издевательство над послушной и беззащитной девушкой. Артан не имел ни малейшего желания терять этот дополнительный источник дохода, поэтому, как только Соня пыталась отказаться, он забирал у нее наркотики и наряжал ее для вечеринок. Несколькими днями ранее Артан заставил Соню снова вернуться к тем мужчинам, которые напичканы по уши кокаином, поставляемым Артаном же, подвергали ее самым унизительным и жестоким из всех возможных видов насилия. Среди них, по иронии судьбы, был ведущий ее любимого шоу, в которого Соня была тайно влюблена на протяжении многих лет. В конце концов, именно он и предложил остальным помочиться на нее всем вместе, и, делая это, заливался смехом. Соня поклялась себе, что больше никогда не позволит сделать с ней ничего подобного. Она предпочла бы покончить с собой. Ему обязательно нужно было выйти, что-то сделать, иначе он рисковал сойти с ума. Меценат все еще не протрезвел от адреналина, накопленного за утро. Его нервы были на пределе, а мысли крутились, как белка в колесе. После телефонного разговора с Кардини, чтобы не сидеть сложа руки, он починил дверцу шкафа в ванной и протекающий кран в раковине на кухне, о чем Аличи просила его уже несколько дней. Перегладил стопку рубашек, лежавших в ожидании уже несколько недель. и позанимался спортом так, как не занимался с незапамятных времен, выполняя многократные серии приседаний и подтягиваний. Но ни на минуту не переставал обдумывать все, что произошло с ним в тот день. Псину на вокзале, драку, которой он едва избежал с Карбона, катастрофическую беседу с комиссаром. И, конечно, Рикардо думал о деле. Оптимизм, который вселяла в него перспектива осмотра трупа, постепенно испарялся. Его уверенность в себе теперь пошатнулась. Минетти также внес свой вклад в это дело. По возвращении из диспетчерской он позвонил инспектору рассказать о том, что ему удалось обнаружить при просмотре записей камер видеонаблюдения. Видеонаблюдение было одной из главных ахиллесовых пят безопасности на вокзале. Действующих камер было всего 30, к тому же устаревших и плохо обслуживаемых. Чтобы по-настоящему держать под контролем такую большую территорию, их должно было быть как минимум в 2, а то и в 3 раза больше. К сожалению, камера в зале ожидания была сломана, как сказал ему агент. Но одна из камер в главной галерее что-то зафиксировала, хотя и на большом расстоянии. Высокую, худую фигуру можно было видеть входящей в зал примерно за час до того, как была найдена собака, и выходящей примерно через 20 минут. По всей видимости, фигура была мужская, но трудно сказать наверняка. Качество записи оставляло желать лучшего, и при попытке увеличить запись она становилась зернистой. Казалось, мужчина нес с собой что-то, чего у него уже не было на выходе. Это могло быть не только телом собаки, но и сумкой или чемоданом. Невозможно было извлечь из данных съемки какие-либо элементы внешности объекта. В обеденное время меценат спустился поесть кебаб на углу, и теперь, когда он вернулся домой, перспектива бесконечной второй половины дня, заполненной сомнениями в себе, пугала его. Он больше ни в чем не был уверен и уже начал задумываться, стоит ли ему в самом деле настаивать на продолжении этого расследования против всего и всех. Его карьера полицейского висела на волоске. Полфер был для него чистилищем, но прошло совсем немного времени, и он окажется в аду навсегда. Начальник недвусмысленно пригрозил ему дисциплинарными санкциями. Неужели он, Рикардо, действительно хотел разрушить все, над чем работал последние 4,5 года? Стоило ли оно того? У него не было плана «Б», и если б его выгнали из полиции, он не представлял себе, что еще мог бы сделать со своей жизнью. Насколько он уверен в том, что убийца животных опасен? Что, если инстинкты подвели его в этот раз? Все могло быть так, как говорил Далмассо. Он преувеличивал масштаб событий и цеплялся за это расследование, чтобы не опуститься, чтобы чувствовать, что он все еще детектив, и, возможно, даже втайне надеялся, что раскрытие этого дела волшебным образом превратит его обратно в героя, из изгоя которым он стал. В одном комиссар, несомненно, был прав. Ему было бы лучше молчать и не высовываться, ограничившись выполнением того, что ему приказали, в надежде, что рано или поздно его восстановят в мобильном отделе. Но, к сожалению или к счастью, целесообразность никогда не была критерием, по которому Рикардо делал свой выбор. К черту! Он решит, что делать после получения результатов вскрытия собаки и лабораторных анализов. А до тех пор не будет предпринимать никаких дальнейших действий, дабы не усугублять свое положение. Тем временем, однако, он должен был найти себе занятие и перестать думать обо всем этом, иначе окажется в психушке еще до наступления ночи. Бродя по квартире, как душа, попавшая в беду, меценотто наткнулся взглядом на свою боксерскую сумку, брошенную в углу и собирающую пыль. Давно? Да не то слово. Он не пользовался ею с момента своего возвращения в Милан более года назад. Несколько раз был на грани того, чтобы сделать это, но всегда откладывал по той или иной причине. Рикардо никогда не забрасывал бокс так надолго. Однако после ухода с соревнований он продолжал регулярно тренироваться и не прекращал делать это даже во время своего пребывания в Турине. Вот что ему было сейчас нужно. Несколько часов, проведенных в борьбе с беспокойством и напряжением, чтобы выплеснуть дурные мысли на боксерскую грушу. Если был когда-нибудь день, чтобы заглянуть в старый спортзал после долгих лет отсутствия, то это именно сегодня. «Спартак» базировался в Джамбеллино, юго-западном пригороде Милана, состоящем в основном из многоквартирных домов 1920-х годов, который когда-то был царством Лигьеры, сообщества мелких преступников. Явление древнего, как сам Милан, и до сих пор является одним из главных наркорайонов города. Вход находился во дворе невзрачного бетонного здания между авторемонтной мастерской и задней стеной секции партии коммунистического возрождения. Через небольшую дверь из облупившегося дерева можно было попасть на узкую лестницу, спускавшуюся в подвалы. Подвал, в котором размещался «Спартак», находился в конце короткого коридора, по бокам которого открывались двери раздевалки и душевых. Идя по нему, меценат отметил про себя, что это место не сильно изменилось с тех времен. Он был готов поспорить, что зимой раздевалка всегда отапливалась только электрическим обогревателем, и что из душевых по-прежнему не вытекало ничего, кроме струйки ледяной ржавой воды. Когда Рикардо вошел в зал, в нос ему сразу ударил знакомый едкий запах, которым был пропитан воздух. Смесь пота, старой кожи и камфорного масла. «Нет, определенно ничего не изменилось», — подумал он, оглядываясь по сторонам. В ушах у него звенело от ударов перчаток о груши и щелканье скакалок, хлещущих по изношенному линолеуму пола. Низкий потолок зала, освещенный неоном, был покрыт плесенью и паутиной, а красная краска, которой были выкрашены стены, осыпалась. Несмотря на внешний вид, у «Спартака» была славная история. О ней рассказывали плакаты и фотографии, которыми были увешаны стены. В этой полуразрушенной берлоге выросли несколько чемпионов, обладателей национальных и международных титулов среди любителей и профессионалов, а также несколько олимпийских призеров. И все благодаря старику, который вытащил многих из них с улиц, вырвав ребят из жизни среди наркотиков и преступности. Уроженец Падуи, старик был приличным боксером, а затем стал блестящим тренером в системе национальной сборной. Он приехал в Милан 30 лет назад, и кроме прозвища, пожалуй, у него ничего с собой не было, после того, как одна неприятная история едва не оборвала его карьеру. Он получил несколько лет тюрьмы за то, что чуть не убил парня, спавшего с его женой. Старик начал новую жизнь с преподавания бокса в «Спартаке», который он позже за бесценок взял в аренду у владельца, жаждавшего избавиться от этой лачуги, постоянно находившейся на грани банкротства. Со временем, благодаря победам воспитанных им боксеров, он стал живой легендой в своей среде. Меценотто поискал его глазами и нашел там, где и ожидал. На краю ветхого ринга в конце подвала, окруженного с трех сторон примитивными деревянными зрительскими трибунами. Одетый в спортивные штаны и старую майку, вечно испачканную потом и кровью бесчисленных боксеров, в чьих углах он побывал, старик следил за ходом спарринга. Рикардо не составило труда отличить боксера от его спарринг-партнера. Это был коренастый молодой человек южноамериканского происхождения, покрытый татуировками с ног до головы. Если бы это не было очевидно, потому как он передвигался в ринге, достаточно было бы увидеть, как старик не переставал подбадривать его и давать советы. Это должен был быть его новый протеже, о котором Рикардо уже слышал. Последний бриллиант, родившийся в спартаковской грязи. В свои 80 лет старик начал ощущать на себе влияние возраста. Теперь, практически лысый, он выглядел более сгорбленным и увядшим, чем тот старик, которого запомнил меценотто. Но энергия и страсть, всегда оживлявшие его, остались неизменными. Спустя столько времени, увидев снова этого простого и застенчивого человека с грубыми манерами и большим сердцем, отдававшего все боксу, не получая столько же взамен, Рикардо почувствовал, как в нем оживает былая привязанность, пропитанная ностальгией и сожалением. Старик уже давно был для него как отец, в значительно большей степени, чем его настоящий родитель. Мастер бокса, но также и жизни. У него возникло желание подбежать и обнять его, но он сдержался. Рикардо разбил ему сердце, он знал это. Время, когда он мог позволить себе такие жесты, ушло навсегда. Меценаты просто шел по залу, махая рукой знакомым. «Привет, старик. Ты, как всегда, в форме, я вижу», — сказал он, подойдя к подножию ринга. Пожилой тренер обернулся. Узнав Рикардо, он на мгновение напрягся, на его морщинистом лице не проявилось никаких эмоций. «Кардо, мне сказали, что ты вернулся. Примерно год как, если не ошибаюсь». «Ну да, это было нелегкое время. У меня возникли проблемы». «Да, об этом я тоже слыхал». «Надеюсь, я никому не помешаю, если потренируюсь несколько часов». «Почему ты спрашиваешь? У тебя ведь есть членский билет, не так ли?» Грубовато ответил старик, а затем снова повернулся к боксерам в ринге. Действительно, Меценаты сохранил свое членство в спортзале, продолжая платить за продление абонемента. Это был мостик в его прошлое, который он никогда не собирался полностью разрушать. Когда Рикардо пошел переодеваться, голос с ярко выраженным латиноамериканским акцентом произнес за его спиной. «Кто это, старик? Это он? Коп?» И на утвердительный ответ тренера этот засранец прошипел ругательство достаточно громко, чтобы Меценаты его услышал. Рикардо обернулся и пристально посмотрел на боксера в ринге, получив в ответ мрачную улыбку, в которой вспыхнула белизна его капы. К числу тех, кому старик не дал свернуть с плохого пути, безусловно, можно было отнести и Рикардо Меценатто. Еще в средней школе, больше в качестве бунта против своего отца, чем для чего-то еще, он присоединился к банде головорезов. На первых порах все было достаточно безобидно. Рикардо не был замешан ни в чем более серьезном, чем мелкий вандализм, мелкие кражи и драки с конкурирующими бандами. Но к его 15 годам их банда начала набирать обороты. Некоторые из его товарищей уже бегали с ножами, занимались грабежами и угонами автомобилей. Некоторые говорили о том, чтобы раздобыть оружие и организовать какое-нибудь ограбление. Все могло обернуться для Рикардо очень плохо, если бы он не познакомился с боксом. В те годы ему нередко приходилось ввязываться в драки. Он был маленьким и худым, но никогда не боялся вступать в схватку и не стеснялся наносить сильные удары, поэтому чаще давал сдачи, чем нападал. Однако однажды один парень победил его с такой легкостью, что после Рикардо с искренним восхищением спросил его, как ему это удалось. Вместо того, чтобы избить его еще раз, на следующий день парень взял его с собой в «Спартак». Для Рикардо это было своего рода откровением. Он мгновенно влюбился в атмосферу клуба и, оказавшись перед стариком, с безрассудством и самонадеянностью своих 15 лет заявил, что тоже хочет стать боксером. Старому тренеру он, должно быть, понравился, потому что вместо того, чтобы выгнать его, тот улыбнулся и, протягивая ему пару перчаток, сказал: «Покажи мне, на что ты способен, сопляк. Надевай их и марш к груши». Не растерявшись, Рикардо надел перчатки и начал наносить удары с беспорядочной и упорной яростью. Очевидно, это продолжалось гораздо дольше, чем ожидал старик, потому что, когда он объявил ему, что со следующего дня Рикардо может приходить в «Спартак», когда захочет, его глаза блестели от удовольствия и интереса. После нескольких недель ежедневного посещения спортзала Рикардо спросил старика, когда он сможет выйти в ринг. Тренер рассмеялся. «Да куда тебе? Ты же весь кожа до кости». В течение нескольких месяцев, помимо занятий боксом, Рикардо с упрямством, которое поражало всех, каждый день до изнеможения тренировался с гирями и штангой, чтобы стать сильнее. Как только он набрал мышечную массу, ему, наконец, разрешили попробовать провести пару раундов. Рикардо сделал это без страха и с удивительной естественностью, заставив гораздо более опытного соперника попотеть. Старик сразу понял, что в этом бешеном, потерявшем голову мальчишке есть потенциал, и стал сам следить за его тренировками. Под его руководством Рикардо быстро совершенствовался, усваивая не только технику и секреты бокса, но и такие ценности, как дисциплина, дух самопожертвования, уважение к правилам и сопернику. Теперь, когда он проводил большую часть своего свободного времени в «Спартаке», у него уже не оставалось времени на общение с бандой, из которой он в конце концов вышел. Пожилой тренер протестировал его, проведя несколько товарищеских матчей с его участием, и поскольку результаты оказались положительными, включил меценоты в официальные юниорские турниры. Через пару лет тот стал региональным чемпионом в своей категории, и теперь старик был уверен в том, что он может начать выступать всерьез. Он составил для него дорожную карту, которая включала чемпионаты Италии и Европы, а затем, если все пойдет хорошо, Олимпийские игры. Но Рикардо, который уже некоторое время посещал компанию панков, курсировавших между колонной Сан-Лоренцо и некоторыми социальными центрами в районе Тичинезе, тем временем присоединился к группе «Иктус» в качестве бас-гитариста. Поначалу в нем жила иллюзия, что он сможет совмещать эти два дела. Но здоровая и суровая жизнь спортсмена не могла не вступить в конфликт с излишествами и разгулом рок-музыканта. Некоторое время спустя строгий режим, навязанный неугомонному Рикардо боксом, начал приносить свои плоды. За несколько лет он обрел покой и равновесие в физическом истощении, в котором его оставляли тренировки, и искренне верил, что это может стать его путем. Однако растущее в нем нетерпение подсказывало, что, возможно, он ошибается, что ему нужно что-то совсем другое. Поэтому, когда однажды летом перед ним встал выбор между поездкой с Иктусом по всей Европе и участием в отборочных соревнованиях национального чемпионата, Рикардо выбрал первое, фактически отказавшись от бокса. На это решение также повлияло осознание того, что его отца, с которым он все чаще враждовал, тот факт, что Рикардо носил ирокез, беспокоил еще больше, чем то, что он надевал боксерские перчатки. Старик воспринял это не очень хорошо. Он воспринимал отречение Рикардо как предательство и продолжал питать надежду на то, что тот снова вернется в строй и вернет блеск Спартаку, в котором уже давно не рождалось новых чемпионов. Меценото разрушил его надежды, и старик так и не смог до конца простить его. Сидя на скамье в шортах и майке, меценото перед началом занятия обматывал руки бинтами. Время от времени он поглядывал в сторону ринга, где южноамериканец под довольным взглядом тренера продолжал теснить свою жертву. В какой-то момент тот заметил, что Рикардо смотрит на него и провел большим пальцем по горлу. Меценото лишь отвел взгляд. Он не хотел поддаваться на провокации. Он приехал сюда, чтобы расслабиться и не позволить заносчивому хулигану испортить себе праздник. Сделав несколько разминочных упражнений и попрыгав со скакалкой, Рикардо встал перед одним из больших потрескавшихся кожаных мешков, подвешенных к потолку на металлических цепях, надел перчатки и начал наносить удары. Он ходил вокруг, имитируя финты и уклонения, как будто перед ним был настоящий противник. Затем подтолкнул мешок, раскачав его взад-вперед на скрипучей цепи. Он проводил все более сложные комбинации, в последний момент уворачиваясь и возобновляя атаки. Он наносил удары, уклонялся и снова бил, работая ногами словно в танце. Меценото был настолько поглощен этим занятием, что не сразу понял, что кто-то стоит позади него. «Что?» — задыхаясь, сказал он, обнимая грушу, чтобы та перестала раскачиваться. Он оказался лицом к лицу с новым протеже старика в накинутом на плечи халате. Низкий лоб, приплюснутый нос, толстая бычья шея, опасный и дурной характер. Классический тип, при виде которого на улице люди спешат перейти на другую сторону тротуара. «У тебя хватило наглости вернуться сюда после того, что ты с ним сделал?» — заявил он презрительным тоном. Меценото уже собирался ответить, но какой в этом был смысл? Это того не стоило. Лучше всего было просто игнорировать его. «Откуда тебе знать?» Выдохнул он и снова повернулся к груше. Но парень не собирался оставлять его в покое. Я знаю, что вид твоей задницы испортил старику настроение». Меценатый стиснул челюсти, изо всех сил стараясь сдержать гнев. «Я бы посоветовал тебе бросить это дело. Сегодня не тот день». «Тебе было слишком тяжело?» — упрямо продолжал допытываться южноамериканец. «У тебя не хватило силенок, да? Вот почему ты сдался». Рикардо стоял молча и неподвижно. У него уже чесались руки после ударов, которые он не смог нанести Карбоне в то утро, а теперь Меценатто чувствовал себя в опасной близости от предельной точки. «Я думал, что старик непогрешим, но с тобой он крупно облажался», — заметил парень, а затем с отвращением добавил, сплюнув на пол. «Твою мать, да ты же хренов коп!» Плевок приземлился между ног Меценатто. Несколько капель слюны попали ему на боксерки. Рикардо рванулся вперед, застыв лицом в нескольких дюймах от татуированного задиры. Все его тело дрожало от едва подавляемой ярости. «Хочешь подраться, коп?» — спросил южноамериканец, ничуть не впечатленный. «Что скажешь? Может, тогда давай в ринг? Или ты уже обделался от страха?» «Хорошо», — прорычал Меценатто без колебаний. «Даже не хочу об этом слышать», — вмешался старик. Затем он обратился к своему протеже. «Через 3 дня у тебя турнир в Германии. Сейчас не время для этой чуши». «Успокойся, старик, чего ты нервничаешь? Кроме того, разве ты не говорил, что я должен биться с сильными противниками, чтобы подготовиться как следует? Предположим, что этот коп один из них». Жилой тренер покачал головой и повернулся к Меценатто. Его напряженное лицо выражало немую просьбу, почти мольбу. Рикардо не знал, о ком он беспокоится, о нем или о своем будущем чемпионе, но в любом случае не мог ему угодить. Достигнув определенного момента, его проклятая гордость никогда не позволяла ему сдаться. «Отступать я не собираюсь», — отрезал он. «Хорошо», — процедил старик сквозь стиснутые зубы. 3 трехминутных раунда, не больше». Вскоре после этого Меценатто, еще не до конца осознав, во что ввязался, очутился в ринге, без рубашки, под ослепительным светом, в боевых перчатках и мягком шлеме. Сколько времени прошло с его последнего боя? 8 лет? Больше? По кивку старика, стоявшего в противоположном углу с неодобрительной гримасой на лице, один из его помощников, выступающий в роли судьи, вызвал 2 соперников в центр ринга. Пока он раздавал необходимые указания, южноамериканец подошел к Меценатто и прошептал ему на ухо: «Готовься, будет больно». Затем рефери предложил им коснуться друг друга перчатками и отправил их обратно по углам. «Я даже не в курсе, как его зовут», — сказал Рикардо, сидя на своем табурете и указывая подбородком на своего противника, назначенному им в секунданты парню, который вяло массировал ему плечи. «Пако Гусман. Ему 20 лет, он сальвадорец. Начал недавно, но явный самородок. Здесь его уже называют Тайсоном из Джамбеллино». «А какой у него личный счет? Просто ради любопытства». 9 побед. 7 нокаутов, 6 из них в первом раунде. Ни одного поражения», — ответил мужчина, затем сунул ему капу в рот. «Вот черт». Только и успел подумать Меценатто, прежде чем звук гонга вырвал его из его угла. Идя к центру ринга и выкручивая шею, чтобы расслабить мышцы, он впервые внимательно присматривался к противнику. Пако Гусман был немного ниже его ростом, но определенно массивнее. Он, безусловно, принадлежал к более тяжелой весовой категории. Среди многочисленных татуировок, покрывавших его могучее тело, были и такие, грубые очертания которых не оставляли сомнений в их происхождении. Тюрьма. Возможно, Рикардо принял вызов слишком легкомысленно. Ранние стадии раунда были больше похожи на тренировку. Накануне ничего не стояло, но напряжение, вибрирующее в воздухе, напоминало олимпийский финал. Все в «Спартаке» почувствовали это, настолько, что бросили свои дела и заняли места на трибунах, чтобы насладиться этим зрелищем. Гусман опустился, втянув голову в плечи и держа перчатки перед лицом. Его руки были прижаты к бокам, как пружины, готовые сорваться. Он раскачивал туловище вправо и влево, ища брешь в обороне противника. Меценотте, чья работа ногами всегда была одной из его сильных сторон, прыгал у канатов, постоянно меняя направление движения, чтобы сбить соперника с толку. Время от времени он выбрасывал левый джеб, пользуясь своим преимуществом в росте, чтобы держать парня на расстоянии и в то же время проверить его. Но для латиноамериканца это были семечки. Он стал еще более агрессивным, резко ускорив темп поединка и стал давить на Рикардо, пытаясь пробраться сквозь его защиту в ближний бой. Как только выходил на подходящую дистанцию, он наносил мощные удары, каждый из которых, если бы Меценотте не уклонялся или не парировал их, был бы достаточным, чтобы отправить его в нокаут. Это удушающее давление не сразу вывело Рикардо из себя. Из-за растренированности он уже начал испытывать одышку и усталость в мышцах ног, в то время как Гусман выглядел свежим, как маргаритка. Несколько раз Рикардо был почти прижат к канатам и умудрялся выскользнуть за долю секунды до того, как на него обрушивался град ударов. На исходе времени, когда Меценотте был уверен, что по крайней мере останется невредим после первого раунда, латиноамериканец нанес ему тяжелый, как булыжник, апперкот в печень, перекрыв дыхание. Рикардо сложился вдвое и встал на одно колено. Только гонка избавил его от открытия счета. Откинувшись на спинку табурета и жадно посасывая из маленькой бутылочки с соломинкой, которую протянул ему второй человек, Рикардо лихорадочно обдумывал ситуацию. Хотя с технической точки зрения Гусман оказался довольно неотесан, он был моложе, больше и мощнее. К тому же на пике своей формы, в отличие от него. Кроме того, Меценотте практически ничего не знал о стиле боя своего соперника, а в углу у южноамериканца стоял старик, для которого в манере Рикардо не было секретов. И кто, черт возьми, втянул его в такие неприятности? «Что-нибудь посоветуете?» — спросил он мужчину, который теперь проводил по его телу губкой, смоченной в ведре с водой. «Хочешь совета? Если хочешь вернуться домой на своих ногах, то при первом же ударе ты должен свалиться на пол и больше не вставать». Второй раунд прошел в одну калитку. 3 минуты могут показаться короткими, но если вы находитесь во власти парового катка, стремящегося заасфальтировать вас, они могут оказаться бесконечными. Меценотте, пошатываясь, вернулся в свой угол ошеломленный. Его попросту избивали. «Как я справился?» — бормотал он, пока его секундант промакивал рассечение на надбровной дуге ватным тампоном. «Отлично», — сказал бы я, — «если твоя цель оказаться в больнице. Слушай, в следующий раз, когда этот парень завалит тебя, я выброшу полотенце». «Только попробуй, я тебя прикончу». Когда гонг возвестил о начале третьего раунда, Рикардо стоило большого труда подняться с табурета. Гусман набросился на него, выбрасывая воздух из ноздрей, как разъяренный бык. Меценотте зашатался под напором его ударов. Он попытался провести отчаянную контратаку, но сильный удар южноамериканца застал его врасплох, угодив в нос. На мгновение свет для Рикардо погас, и он избежал падения на настил, лишь уцепившись за канаты. Рефери встал между двумя боксерами и начал считать. Меценотте позволил ему добраться до 8, прежде чем поднялся сам, используя драгоценную горстку секунд, чтобы собрать последние силы. Кивнул, когда его спросили, может ли он продолжать, но это было совсем не так. Часть его души хотела только одного — положить конец этим бесполезным мучениям. То, что заставляло его стоять на ногах, несмотря на всю усталость и страдания, было лишь чистым упрямством в нежелании принять неизбежность исхода этого матча. Как только рефери подал знак, что можно возобновить бой, Гусман снова набросился на него. Он был уверен, что победа у него в кармане. Он видел это и жаждал нанести нокаутирующий удар. Он был настолько уверен в себе, что уже не обращал особого внимания на свою защиту. Меценотто увидел, как Гусман набросился на него с уже заряженной правой рукой. Одна сторона его лица оказалась полностью раскрыта. Это был скорее инстинктивный рефлекс, чем осознанный жест. Рикардо нанес удар слева, который пришелся точно в щеку Тайсона из Джамбеллино. Скорее от неожиданности, чем от удара, южноамериканец на мгновение остался дезориентированным, и Меценотто воспользовался этим, чтобы провести быструю серию ударов в голову. Гусман не нашел другого способа вырваться, кроме как войти в клинч, что вынудило рефери вмешаться и разнять их. Оторвавшись от Меценотто, латиноамериканец сделал резкое движение, которое могло показаться случайным, но Рикардо был уверен в обратном, и нанес удар головой в поврежденную бровь, от которого у Рикардо из глаз посыпались искры. Он поднес перчатку ко лбу, и когда снял ее, по ней стекала кровь. Рефери снова пришлось приостановить поединок, отправив Меценотто в свой угол. «Если кровь не перестанет течь, я остановлю бой», — предостерег он его. «Это твой шанс выйти из этого поединка без позора, парень», — сказал его секундант, скептически осматривая сечку. «Никто тебе ничего не скажет, если матч закончится сейчас, потому что мы не смогли остановить кровь». «Выбрось это из головы. Мне все равно, как ты это сделаешь, но останови гребаное кровотечение», — прорычал Меценотто, рвавшийся обратно в бой. Мужчина возился с его бровью, пока ему каким-то образом не удалось остановить кровь. Теперь бой изменил свой характер. Между двумя претендентами установился относительный баланс. Гусман стал более осторожным и держался на стороже. Он настойчиво целился в сечку Рикардо не только кулаками, но и головой, и локтями, и нанес несколько ударов ниже пояса. Меценотто выразил протест рефери, который лишь пожал плечами. Не то чтобы это было удивительно. Гусман был боксером клуба, а руководил боем подчиненный старика. Рикардо бросил взгляд в сторону своего бывшего тренера, который просто опустил взгляд. «Должно быть, у него действительно отчаянное желание отомстить мне», — подумал он, — «если он ставит на боксера, который, хотя и обещает много, попирает все ценности, которые всегда исповедовал старик. Но и я тоже подтолкнул его к этому». Как бы то ни было, нарастающий гнев Меценотто на жульничество противника послужил топливом, вывозящим его за пределы усталости и боли. Он возобновил прыжки вокруг Гусмана, также свободно держась на ногах, как и в начале матча, и легко отражал его случайные атаки. Однако теперь, когда тот оставался плотно закрытым, ему тоже с трудом удавалось находить возможности для своих ударов. До конца боя оставалась еще целая минута. Рикардо знал, что судьба поединка может измениться в любой момент, если Гусман нанесет один из своих смертоносных хуков, и тогда для него все будет кончено. Ему нужно было найти способ изменить ситуацию, но он не понимал, как это сделать, пока кое-что не заметил. Гусман часто повторял одну и ту же комбинацию — серию ударов по корпусу, за которой следовал левый джеб в голову, открывающий путь правому хуку, удару, который у него обладал сокрушительной силой, но не был технически безупречным, слишком широким, и на долю секунды раскрывался. Вот тут Меценотто, двинувшись вперед, мог бы проскользнуть в эту щель. Однако для этого требовался идеальный момент. Прежде всего нужно было, чтобы Гусман выполнил именно эту комбинацию, а не другую. В противном случае Рикардо мог бы крепко нарваться. Вскоре ему представилась такая возможность. Он даже не вздрогнул, когда Гусман нанес ему несколько ударов в живот, просто напружинив брюшные мышцы. Затем наклонился, пропуская удар противника над своей головой, и, наконец, взвился вверх, выбросив апперкот справа. В него он вложил всю силу, на которую только был способен. Его перчатка, как молоток, обрушилась на челюсть соперника, выбив у него изо рта капу. Теряя сознание, Гусман попятился назад. Он бы упал, если бы его не удержали канаты. Это был нокаутирующий удар, и Мецанота мог бы остановиться, должен был это сделать, но не сделал. В слепой ярости, подпитываемой всем тем гневом, который он накопил не только за этот день, но и за недели и месяцы до этого, Рикардо бил его снова и снова. Он лишь смутно слышал «нет», выкрикнутое стариком во весь голос, когда нанес последний страшный удар в висок Гусмана. После того тот упал, как изломанная марионетка. Мецанута наблюдал за последовавшими за этим безумными сценами, словно очнувшись от долгого сна. Старик и другие бросились в ринг, толпясь вокруг Гусмана, лежавшего без сознания на полу. Возникла большая суматоха. Голоса перекрывали друг друга, все куда-то понеслось. Боец не приходил в себя. Кто-то делал ему массаж сердца и искусственное дыхание, пока вызывали скорую помощь. Только после того, как к всеобщему облегчению он снова открыл глаза, подавая признаки жизни, пожилой тренер поднял растерянный и гневный взгляд на Мецанота. «Ты так уже победил! Что тебе нужно было убить его? Убирайся отсюда! Уходи! Ты слышал меня? Ты мне здесь больше не нужен! Убирайся!» В этот момент до Рикардо с ужасом дошло, что он натворил. Он тут же пожалел об этом и отдал бы все, чтобы загладить свою вину, но было уже слишком поздно. Каким бы крутым он ни был, Гусман не успел бы восстановиться перед своим турниром в Германии. Но дело было не только в этом. Рикардо знал это так же хорошо, как и старик. Есть поражения, от которых невозможно оправиться, которые ломают что-то внутри тебя. Карьера Гусмана была закончена. Мецанота только что разрушил мечты своего бывшего тренера о славе. В очередной раз. Он поспешно собрал свои вещи и сбежал, преследуемый прерывающимся голосом старика, проклинающего его. Перед выходом из спортзала обернулся в последний раз. Никогда больше он не переступит порог Спартака. Оторвавшись от своих записей, сделанных во время последнего интервью, Лаура заметила, что на улице уже стемнело. Она снова задержалась. Несколько волонтеров убирались и приводили все в порядок. Кроме них, в центре никого не было. Посоветовавшись с Раймонди, Лаура начала планировать вступление Сони в общество. Поначалу, все еще потрясенная тем, что рассказала ей девушка, она решила, что необходимо привлечь полицию. Ее отец, Артан, люди, которым он продавал ее, все они должны быть привлечены к ответственности, должны заплатить за то, что сделали с ней. Но Лео заметил, что если приоритетом является выздоровление Сони, то втягивать ее в долгий и неопределенный судебный процесс, особенно учитывая, что она наркоманка, и любой адвокат даже с небольшим опытом легко выставил бы ее ненадежным свидетелем, не лучший выбор. Он был прав, даже если с этим сложно смириться. Мысль о том, что этим мужчинам, жадно набросившимся на Соню, подобно хищным волкам, лишь потому, что она была слабой и беззащитной добычей, все сойдет с рук, заставляла ее кипеть от ярости. Лаура уже была знакома с ненавистью, той самой, настоящей, которая отравляет кровь, заставляя желать человеку море зла. Благодаря дару она испытала все чувства, которые могут поселиться в человеческой душе, даже самые низменные и ничтожные. Но впервые с такой силой испытала это сама, а не через посредника. Однако, если бы безнаказанность ее мучителей была необходимым условием для того, чтобы дать Соне возможность начать все заново, она справилась бы и с этим. Необходимо было решить несколько практических проблем. Прежде всего, найти подходящее учреждение, которое согласилось бы быстро принять Соню, а затем придумать безопасный способ покинуть Артана, избежав его пристального наблюдения. Но самым большим препятствием было то, что, поскольку девушке не хватало еще нескольких месяцев до совершеннолетия, на бланках заявления в общество требовались подписи обоих родителей. Лаура должна была пойти и поговорить с ними, по крайней мере, с матерью, потому что с отцом ей просто не хотелось встречаться. Выйдя из центра, она успела сделать всего несколько шагов, как внутренняя дрожь предупредила ее о том, что сейчас произойдет. Затем Лаура ощутила мрачное чувство угнетения, словно небо, внезапно ставшее низким и тяжелым, вот-вот раздавит ее. Лаура закрыла глаза, сжала кулаки и напряглась. Мгновение спустя в ней с яростью лесного пожара вспыхнули эмоции. Она знала, что они не принадлежат ей, но это не делало их менее жестокими и реальными. Однако почувствовала, что уже немного привыкла к этой томительной смеси боли, страха и печали, и сумела сохранить проблеск ясности в этой буре, что позволило ей проанализировать свои чувства и впервые осознать некоторые вещи. Если эти эмоции до сих пор казались ей такими необъяснимо сильными, то это потому, что они были не индивидуальными, а коллективными, были суммой того, что чувствовали несколько человек одновременно. И эпицентр, из которого они исходили, должен был находиться где-то на вокзале или вокруг него. Казалось, что здесь происходит что-то значительное и ужасное, во что вовлечено множество людей, что пропитало все вокруг страданием и мукой. Но что может вызвать такую эмоциональную реакцию? Что бы это ни было, двое детей также должны быть вовлечены в это. Возможно, они вместе с другими стали жертвами какой-то банды, которая заставляет их попрошайничать или воровать. Или еще хуже. Лаура вспомнила, что читала о существовании преступных организаций, занимающихся торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и торговли органами для трансплантации. Кстати, о детях. Где они? Лаура искала их глазами, пока не заметила брата с сестрой, как обычно, в маленьком саду в центре площади, беззаботно прыгающих, держась за руки. Раньше она не осмеливалась приближаться к ним, да и вообще делала все возможное, чтобы игнорировать их, но рано или поздно ей придется столкнуться с тем, что с ней происходит. Возможно, время пришло. И потом, эта совершенно неуместная мысль удивила ее, возможно, она сможет узнать что-нибудь полезное, чтобы сообщить об этом тому милому полицейскому, на которого, как ей казалось, она произвела плохое впечатление и который, тем не менее, был достаточно добр, чтобы пообещать расследовать эту бестолковую историю. Лаура почувствовала, что ей очень хочется искупить свою вину в его глазах. На этот раз, предварительно убедившись в том, что путь свободен, она пересекла улицу и прошла сквозь густую тень маленького сада. Вокруг почти никого не было, лишь несколько едва различимых в темноте силуэтов, внезапно возникающих в лучах света уличных фонарей, словно призрачные явления. Чем дальше Лаура шла по асфальтированной дорожке, тем больше угасала ее решимость. После наступления темноты у нее по коже бежали мурашки, она чувствовала себя незащищенной и уязвимой, словно находилась в самом сердце враждебных джунглей. Она была уверена, что если на нее нападут, никто не придет ей на помощь. Машины на улице в нескольких метрах от нее даже не замедлят ход, а прохожие на противоположном тротуаре будут идти дальше, делая вид, что не слышат ее криков. Сердце Лауры разрывалось от чужих эмоций и собственного страха, подкашивающего ей ноги. Пришлось прибегнуть к последним крохам мужества и продолжить следовать за детьми, которые тем временем допрыгали до одного из двух парковых фонтанов. Как и в предыдущие разы, они, похоже, направлялись к туннелю, прорытому под насыпью железнодорожных путей, из глубины которого исходило мрачное желтоватое свечение. По мере того, как она приближалась к ним, эмоциональный ураган внутри нее усиливался. Заметив, что дети остановились на светофоре, Лаура ускорилась, чтобы догнать их. Ей удалось подойти на расстояние нескольких шагов, ближе, чем когда-либо. Протянув руку, чтобы коснуться плеча мальчика, она заметила причудливо старомодный фасон их одежды, и когда он на мгновение оглянулся, шрам поперек одной из его бровей. Затем Лаура увидела кое-что еще. Что-то, что заставило ее застыть на месте. С открытым ртом и расширенными от недоверия и ужаса глазами, С вытянутой в их сторону рукой она смотрела, как они переходят пешеходный переход по зебре, весело напевая «Звездочка-звезда», и была не в силах сказать или сделать что-то, чтобы попытаться остановить их. У маленького мальчика на рукаве была матерчатая повязка. Повязка с нашитой на ней звездой. Желтая, шестиконечная звезда. Точно такую же повязку носила и его сестра. Как только он вломился в дверь квартиры с пистолетом в руке, то понял, что наводка была верной. Вонь ворвалась в его ноздри, вызвав рвотные позывы, которые он с трудом подавил. Гнилостный, сладковатый смрад смерти. Свободной рукой он достал из кармана носовой платок и прижал его к носу и рту. «Это его логово», — подумал он. «Вернее, его бойни». Комната была погружена в темноту, окна закрыты ставнями. Единственным источником света были зажженные свечи, расставленные тут и там. Он несколько раз искал и нажимал выключатели, но электричества не было. Когда глаза привыкли к полумраку, он различил порванные обои, влажные пятна на потолке, несколько потрепанных предметов мебели и десятки трупов собак и кошек, разбросанных по полу. С береттой наперевес и бешено колотящимся в висках пульсом он сделал несколько осторожных шагов по старому паркетному полу, скользкому от липкой жидкости, которая, как он не сразу понял, была еще не застывшей кровью. Потом послышались крики. Слабые и приглушенные, они доносились из закрытой двери справа от него. Голос женщины, обезумевшей от ужаса. Стараясь не наступать на растерзанные тела животных, он пересек комнату и пнул дверь, на которой красной аэрозольной краской был нарисован эзотерический символ. С другой стороны, что-то мешало, и ему пришлось несколько раз ударить по ней, чтобы заставить ее открыться. Дверь вела в узкий темный коридор. На полу лежало еще больше мертвых животных, вот что не давало двери открыться. Крики продолжались, становясь все резче и пронзительнее. Он вошел в этот темный провал с растущей тревогой, сжимающей горло. На его лбу выступили капельки пота, и он все больше и больше старался сдержать дрожь в руке, сжимавшей беретту. Зловоние стало невыносимым. Невозможно было не наступать на тела животных, их было слишком много. Звук, производимый его подошвами, когда он раздавил одно из них, был просто отвратительным. Вскоре он обнаружил, что идет вслепую, в полной темноте, прижимаясь плечом к стене, чтобы не потерять направление. Отчаянные и душераздирающие крики звучали в его ушах все громче и громче по мере того, как он шел вперед. Он вдруг понял, что в них есть что-то знакомое. Вот в чем дело. Голос. Голос принадлежал Аличе. Они забрали ее и теперь поступят с ней так же, как со всеми этими животными. Он еще мог спасти ее, но времени было мало. Он ускорил шаг и ударился обо что-то ногой. Какое-то препятствие мешало ему двигаться дальше. Он неохотно убрал руку, защищавшую нос и рот, и, затаив дыхание, потянулся в кромешную тьму. Его пальцы шли сквозь нее, пока не погрузились в тепловатую, жирную, кашеобразную материю. Он понял, что это было. Перед ним лежала груда трупов животных, которая доходила, по крайней мере, до его плеч. Он почувствовал непреодолимое желание повернуться и бежать, прочь из этого отвратительного коридора, прочь от всего этого безумия. В этот момент в темноте раздался крик, более резкий и четкий, чем предыдущие. Он бросился вперед, пытаясь перелезть через наваленные грудой тела. Отталкивался руками и ногами, как сумасшедший, пытаясь подняться. Но чем больше дергался, тем больше соскальзывал и погружался в склизкую груду мертвой плоти. Его охватила неконтролируемая паника. Он барахтался. В его разинутый рот проник неприятный привкус крови и гноя. В течение нескольких ужасных секунд он чувствовал, что задыхается. Затем ему удалось сделать длинный вдох, который вернул воздух в легкие. Задыхаясь, меценат огляделся. Он сидел на кровати в полумраке своей комнаты, обливаясь потом. Кошмар. Это был всего лишь кошмар. Темный коридор, мертвые животные, тошнотворная вонь исчезли. Тем не менее, крики не прекращались. На мгновение он растерялся, затем вскочил с кровати и на одеревеневших ногах бросился в гостиную, откуда доносились крики Аличи, теперь перемежавшиеся судорожными всхлипами. Он нашел ее распростертой на кафеле кухни, испуганной и дрожащей. Увидев его, она закричала еще громче, поднеся руку ко рту. Меццаноте понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить, что его лицо в синяках и все распухло. «Ничего страшного», — сказал он. «Сегодня днем я был в спортзале и провел несколько раундов». Все еще оцепеневший от сна и ошеломленный кошмаром, из которого он только что вышел, Рикардо не мог понять, что так ее напугало. Это не могло быть связано с состоянием его лица, ведь она кричала задолго до того, как увидела его. «В чем дело, Али? Что на тебя нашло?» — спросил он, склонившись над ней. Только тогда обнаружил, что она сидит перед открытым холодильником и проклял себя за идиотизм. «Там!» — заикаясь, произнесла она, указывая на открытый холодильник. Всю дорогу Рикардо напоминал себе, что нужно предупредить Аличи, но, находясь в расстроенных чувствах после этого сумасшедшего дня, свалился в кровать сразу после душа, даже не поужинав. «Они... на этот раз они проникли сюда!» пробормотала Аличи, прижимаясь к нему, когда он помог ей встать на ноги. «Нет, нет, это не то, что ты думаешь!» Поспешил успокоить ее меццаноте, глядя на завернутую в целлофан мертвую собаку, которую утром запихнул в холодильник, чтобы не испортилась, как советовал Джакому. «Тут никого не было. Не волнуйся, это не очередная угроза. Это собака», — добавил он с некоторым смущением. «Ну, она моя, я ее туда положил». Она смотрела на него так, словно он говорил на неизвестном ей языке. «Ну да, я же тебе рассказывал о том парне, который убивает животных на станции, но начальник не воспринимает это всерьез. Скоро мой знакомый проведет вскрытие, а пока рекомендовал хранить пса в холоде. Я не знал, куда еще». «Ты? Это был ты? О чем ты вообще думал, учитывая все, что происходит с нами в последнее время? Когда я открыла холодильник и увидела этот ужас, я подумала... Я знаю, извини. Я хотел сказать тебе, как только вернусь, но заснул. Прости». «Да пошел ты, козел! Я испугалась до смерти!» закричала Аличи, набрасываясь на него с кулаками и колотя его по груди изо всех сил. Рикардо сжал ее в объятиях, пытаясь сдержать эту ярость. «Прости, прости, прости!» повторял он, ожидая, когда пройдет истерический припадок. Через несколько минут Аличи успокоилась настолько, что оттолкнула его и ушла в спальню, закрыв за собой дверь. В ту ночь Рикардо спал на диване.